Глава третья. Главный из складов замка находился в западном крыле. Несколько длинных строений с узкими окнами и дверями образовывали истинную крепость в крепости, теоретически последнюю точку обороны, захватив враг стену. Учитывая, что там находилась масса оружия, еды, воды и запасов лекарств, в складах и вправду можно было продержаться много дней. Кеннет вместе с десятниками вошел в главное помещение, где за большим столом сидел молодой лейтенант. Тот не носил плаща, лишь кожаную куртку с узкой полосой на манжетах и с головой виссирской овчарки, вытесненной на груди. Морду пса пересекали два черных шрама, символ ублюдков черного. При виде входящих офицер лишь кивнул, ожидая, пока ему отдадут честь. У Кеннета с лейтенантом было одно звание, но именно тот находился у себя. Кеннет выпрямился и приложил правый кулак к левой стороне груди. Ублюдок легко улыбнулся и, не отрывая задницы от кресла, выполнил некую пародию на приветствие. «Слушаю, лейтенант». «Кеннет Лифдеровит, 6-я рота 6-го полка. Пришел за оружием и вещами этих солдат». Он положил на стол список с фамилиями. Квартирмейстер даже не взглянул на листок, а лишь вынул из ящичка несколько перьев и принялся ревностно их очинять. «Конюхи, верно?» — обронил он, не поднимая взгляда. «Старик, должно быть, пребывал в мерзком настроении, если уж их вам отдал. Увы, ничего не могу вам выдать». «Почему?» «Согласно правилам Восточного Соединения, оружие и личные вещи может получить лишь солдат, которому те принадлежат. Им нужно прийти сюда лично, иначе никак». Маленький ножичек поблескивал, кусочки пера падали на стол. Минуту стояла тишина, но, наконец, офицер прервал свое развлечение и поднял голову. Улыбнулся вежливо, вопросительно приподнимая брови. «Что-то еще, лейтенант?» Кеннет медленно набрал воздух, настолько же медленно его выпустил. «Где сложено их оружие?» — спросил он тихо. «Чтобы после не оказалось, что это не тот склад, а я беспокою вас без причины». «О, оно у нас?» — очиненное перо указало на дверь слева от стола. «Хотите взглянуть?» «Нет, нет такой необходимости. Последняя полка на самом верху, чтобы крысы не добрались до кожаных частей. Не то чтобы те здесь были, но осторожность не повредит. Как только конюхи тут появятся, я выдам все мгновенно». Они вышли на подворье. Сперва лейтенант, потом оба десятника. Веллергорф и Андан благоразумно молчали. «Вархан!» Кеннет удивился, что может так рычать. «Так точно!» «Когда закрывается этот склад?» «Где-то через час, господин лейтенант». Над крепостью разнесся гудящий медью звук колокола. «Ровно через час», — поправил себя десятник. «Этот уродец не представился, вы заметили?» «Да». «А значит, через час мы застанем закрытые двери и придется искать неизвестно кого в казармах ублюдков». «Так оно выглядит, господин лейтенант». «И это несмотря на то, что они знали, что конюхи должны сегодня к нам присоединиться». Минуту они маршировали быстрым шагом. «Отчего молчишь?» «Сержантский опыт, господин лейтенант. Если человек хочет сохранить голову на плечах, ему надо понимать, когда держать рот на замке. Особенно, когда он думает об офицерах квартирмейстерства. Только вот пример-то идет сверху, господин лейтенант». Кеннет притормозил, расслабился, разжал стиснутые кулаки. Оглянулся через плечо и жестом подозвал десятников поближе. «Андан, действительно существует устав Восточного Соединения?» «Да, господин лейтенант. Ублюдки имеют несколько собственных привилегий». «А стоят ли их права выше устава стражи?» «Нет, такого быть не может». Лейтенант кивнул и указал на приземистые конюшни. «Ладно, пока сидите тихо и давайте устроим смотр этому нашему пополнению». Конюшни были построены под самой стеной. В Кехлорене всегда находились 30 голов лошадей, поскольку крепость, хотя и находившаяся посреди Оликад, соединялась с сетью имперских дорог, а там кони выигрывали по сравнению с пешими. Кроме того, сама долина, охраняемая твердыней, была довольно велика, а потому возможность быстро отослать людей на противоположный ее конец приходилась кстати. Кеннет знал, что большая часть здешних животных принадлежит к породе Анвер, полукровок тягловых коней, привычных на равнинах, и горных пони, которых использовали на севере веками. От коней из долин анверы унаследовали рост и выносливость, а от своих горных предков густую шерсть, длинные гривы и устойчивость к холоду и невзгодам. И упрямство, приводившее к тому, что горцы чувствовали их родственными душами. Это была единственная порода лошадей, которую виссирийцы искренне любили. И все же животным пришлось потесниться в конюшнях, уступая место людям. Когда открылись ворота, большинство стражников сидели или лежали в пустых загонах, уже устроившись на отдых. При виде входящих солдаты приподняли головы, глядя на прибывших с неприязнью, после чего начали неторопливо, словно неся на спине 100-фунтовую тяжесть, подниматься. Каннет стоял у входа и ждал, пока все встанут. Понятное дело, ни одна ладонь даже не трепыхнулась в салюте, и он услышал, как за его спиной Андан набирает в грудь воздух. Оборвал его взмахом руки, глядя лишь на конюхов. Не было нужды спрашивать, сообщил ли им кто-нибудь, что их переводит в новый отряд, поскольку одетыми здесь были лишь несколько человек. «Кто за вами присматривает, стражники?» — бросил он вместо вступления. Минуту стояла тишина. «Как отданные на работы по крепости, мы подчиняемся квартирмейстерству», — и раздалось из тени. «Выйди, солдат». В проходе между загонами показался низкий, но сложенный будто бык-стражник. В его движениях и во взгляде было нечто говорившее, он словно готовый к выстрелу арбалет. «Имя и фамилия, стражник?» «Фенлонур». «Третья десятка восьмой, верно?» Кивок. Взгляд из-под лобья. «Лейтенант Лифдоровит, шестая рота шестого полка из Белендена. Отныне ваша новая рота. Может, тебе кажется, что ты на самом дне, но если ты еще раз забудешь о приветствии старшего по званию, то, я уверяю, станешь тосковать по конюшне. То же самое касается и остальных, понятно?» Несколько десятков ладоней взметнулось в салюте. Одни быстрее, другие медленнее. Кеннет кивнул и отдал честь, меря людей взглядом. Молодые и старые, со шрамами и совершеннейшие молокососы, и бунт в глазах каждого. Это хорошо, их не сломили. Кеннет почувствовал, как стоящий за его спиной Андан беспокойно переступает с ноги на ногу. «Сейчас минует первая четверть, господин лейтенант». «Знаю, мы успеем, уверяю тебя». Должно быть, что-то слышалось в его тоне, поскольку десятник отступил на шаг и замолчал. «Скверно выглядите», — Кеннет покивал. «Полагаю, это результат духоты, но свежий воздух наверняка поправит ваше здоровье. Через час вы будете вне крепости, в лагере роты. Поскольку квартирмейстерство масса обязанностей, оно, полагаю, просто позабыло вам об этом сообщить, не говоря уже о том, чтобы выдать оружие и вещи. К счастью, один славный лейтенант пообещал, что все для вас приготовит. Собираться». В конюшне началась суета. Это не было еще привычное военное движение, как у сработавшегося подразделения, но в несколько минут все оказались собраны и готовы в дорогу. «Третье, выходим». Несколько солдат выступили вперед. Фенлонур поколебался, потом встал во главе. Кеннет кивнул. Согласно рапорту, Нур был правой рукой исчезнувшего десятника. «Вы идете первыми. Остальные — ты, вы четверо, и те вон за ними. Потом вы». Построить отряд в такой секой строй заняло несколько минут, и только теперь лейтенант заметил, чего не хватает. «Где ваши плащи?» Солдаты молчали, некоторые опустили взгляд. «Нур?» Мощный стражник поглядел на него с вызовом. «Сегодня приказали их снять, так как раньше оружие». «Сегодня?» «Да». «Понимаю. Ту веревку видишь? Бери ее с собой». Поворачиваясь, Кеннет поймал взгляд Вялергорфа. Старый десятник сохранил каменное лицо, но глаза его напоминали кусочки льда. Дойти до склада заняло несколько минут, и к этому времени Кеннет был уверен, что любой, кто их видел, следит за ними с изрядным весельем. Если квартирмейстерство желало развлечься за счет конюхов и его роты, то наверняка постаралось, чтобы все остальные об этом знали. В комнате за столом сидел тот же офицер, и, судя по кучке лежащих перед ним очиненных перьев, намеревался он в ближайшее время накропать восьмитомный эпос о войне с кочевниками. Кеннет остановился перед ним, отдал честь. Шестая рота за оружием и вещами для 34 человек. Лейтенант из квартирмейстерства поднял голову, смерил взглядом его и стоящих за дверью солдат, потом спокойно вынул из-под стола маленькую клипсидру. «Четверть часовка, лейтенант. С момента вашего ухода я переворачивал ее уже дважды, через миг другой перевернув третий. Тогда у вас останется 15 минут, чтобы решить все вопросы, а этого времени слишком мало. Лучше всего будет, если вы придете завтра, где-то после полудня, хорошо? Не скажу точно, когда именно, но уж как-нибудь мы это решим». «Эй!» — он вскочил со стула. «Что ты делаешь?» Кеннеджи как раз подходил к дверям, за которыми, похоже, был склад. Внутри находилось 8 высоких полок, ничего особенного. Несколько досок и стоек, сколоченных так, чтобы на них разместить порядком тяжелые вещи. А на каждой полке связки стрел, дротики, копья, сундуки и ящики. Последняя полка тонула в тени, на ее верху, в добрых 10 футах над землей виднелись большие узлы. «Это наши вещи?» — спросил он спокойно, а офицер квартирмейстерства выполнил такое движение, словно хотел вылезти из-за стола, но в последний миг отказался от этой мысли. «Да. Где лестница?» На лице чиновника появилась улыбка. «Увы, ее нет, как раз забрали ремонтировать». Улыбка сделалась шире. «Но завтра, полагаю, она будет у меня. Наверняка. А сегодня, думаю, не смогу вам помочь». Кеннет отступил от двери, выпрямился, стряхнул пылинку с плаща. «Нет ли возможности задержать закрытие склада?» «Никаких». Офицер перевернул клипсидру и с театрально обеспокоенной физиономией указал на вытекающий песок. «Не знаю, как оно в Беллендене или в других местах на западе гор, но здесь мы придерживаемся устава. Через 15 минут закрываемся». «Понимаю. Однако, прошу поверить, лейтенант без фамилии, что в Беллендене мы тоже придерживаемся устава. Нур!» В дверях показался мощный стражник, неся на плече моток веревки. «Последняя полка. Привяжи веревку к ножке в самом низу. Второй конец подать за дверь». Кеннет отдавал приказы, не спуская взгляда с квартирмейстера. У того на лице было такое выражение, словно он очутился в каком-то странном сне. «Чего ждете? Хватайте веревку и тяните. На три. Раз, два, три!» Рывок был сильным. Раздался треск ломающегося дерева. Последняя полка задрожала и наклонилась. Офицер ублюдков заморгал, как будто только теперь поверил, что все происходит на самом деле. «Еще! Раз, два, три!» Веревка застонала, а потом ослабла, а изнутри склада донесся приглушенный грохот. Кеннет даже не оглянулся, чтобы проверить, что они натворили. «Стражники, у вас меньше 15 минут, чтобы подобрать свои вещи», — бросил он в сторону дверей. «Если все тут сложено согласно уставу, я не сомневаюсь, что ваше оружие, плащи, палатки и сумки были упакованы отдельно и надлежащим образом описаны, а значит, достаточно найти соответствующий сверток». «Чтобы избежать столпотворения, десятники Варханвеллергорф и Анданкертрефер станут вам их подавать». Он взглянул на сержантов. Пришлось признать, что они хороши. Ни у одного и мускул не дрогнул. «Двигаться». Он подошел к столу и внимательно посмотрел на клипсидру. Маленькая игрушка из хрусталя и меди с песком, окрашенным ремесленником в темно-синий цвет. Наверняка стоила она с его месячное жалование. Он поднял взгляд и посмотрел прямо в глаза квартирмейстеру, который словно сделался меньше ростом. «Да, господин лейтенант, вы здесь один среди почти 40 безумцев, у многих за спиной даже преступления. Но они сражаются не этим». Кеннет ткнул в клипсидру, и та заколебалась опасно, чуть не упав со стола. «Они сражаются оружием, которое было у них отобрано. И как раз должны выйти за стены на боевое задание, поскольку шестая, о чем вы забыли, разбила лагерь снаружи и ждет нападения». «Десятник Веллергорф, как продвигается?» «Уже 15, господин лейтенант. Все чудесно упаковано, как вы и говорили». «Прекрасно. Осталось ведь еще больше половины клипсидры, я прав?» Осторожный кивок вполне сошел за ответ. «А потому можете не переживать, что мы не успеем, поскольку я не представляю себе офицера стражи, у которого бы не болело сердце за других стражников. Конечно, как квартирмейстеру вам придется привести склад в порядок, поскольку, увы, этот способ изъятия вещей несколько... «Десятник Веллергорф, сколько полок рухнуло?» «Всего три, господин лейтенант». «Всего три. Это не должно занять больше времени, чем половина ночи. Конечно, на будущее я советую вам иметь запасную лестницу и не сосредотачиваться так на песочных часах». Он ткнул в игрушку снова и с задумчивым лицом глядел, как она колышется в пальце от края стола. «У вас есть много отточенных перьев, как вижу». «Да». «Прекрасно. Вархан!» «Еще 10 свертков, господин лейтенант!» Изнутри склада снова раздался грохот. «Четвертая полка упала, господин лейтенант!» «Кто-нибудь ранен?» «К счастью, нет, господин лейтенант. Просто пришлось посильнее дернуть и...» «Можете не объяснять, десятник». «Лейтенант, а как, собственно, ваша фамилия?» Квартирмейстер смотрел на него взглядом человека, лицом к лицу столкнувшегося с настоящим безумцем. «Гефсун». «Лейтенант Гефсун наверняка оценит твое беспокойство, поскольку, ты же слышал, для него оказалось чрезвычайно важным время. Вот мы и стараемся забрать наши вещи, пока весь песок не пересыпался». Каннет послал через стол ободряющую улыбку, а офицер-ублюдков чуть отодвинулся. «Так о чем это мы? А, о перьях. Полагаю, какие-нибудь чернила у вас найдутся? Если нет, нам придется сделать то, что мы обычно в подобных случаях делаем в Беллендене». Рука Гефсуна исчезла под столом и мгновенно поставила на стол небольшую чернильницу. Каннет внимательно выбрал одно из приготовленных перьев и постучал им о горлышко сосуда. «Как командир роты, я полагаю, могу подписаться под списком взятого снаряжения, верно? Я никогда не был слишком хорош в уставе». «Можете, лейтенант». «Чудесно. Десятник Веллергорф». «Последние три мешка, господин лейтенант». «Чудесно». Кеннет оглянулся через плечо, туда, где группа его солдат стояла, прижимая к себе бесформенные мешки из грубого полотна. Большинство таращились на него взглядами, что мало отличались от взгляда квартирмейстера, а некоторые наверняка бы охотно вернулись в конюшню. «Черный был прав», — подумал он с легкой усмешкой. «Я слишком много на себя беру, слишком мало сплю и вообще почти не отдыхаю. Раз так, то меня запросто можно вывести из себя, а в результате одни проблемы. Как с теми крысами, которых я велел оставить посреди озера. Некоторые называют такое талантом создавать себе врагов». Веллергорф вышел из склада, держа последние мешки. «Хорошо», — Кеннет взглянул на квартирмейстера. «Так где мне подписать?» Они покинули склад в молчании. Кеннет остановил отряд поднятой рукою и медленно повернулся к солдатам. Те смотрели на него со смесью интереса и удивления, как на некое экзотическое создание. «Доспехи», — обронил он. «Вы не покинете крепость, словно банда пастухов». Они надевали кожаные поддоспешники, разного размера кольчуги, ламеллярии, шлемы. Он оценивал их прежде всего по панцирям. Те в ламеллариях и тяжелых кольчугах, наверняка убивающие в первом ряду, не следопыты или разведчики, но неоценимы, когда нужно ворваться в укрепленный дом или сломать строй врага. Это, впрочем, было видно и по их оружию — тяжелым мечам, бердышам и моргенштернам, по тесакам шириной с мужскую ладонь, для схватки в ближнем бою. Легкий доспех преимущественно носили стражники, привыкшие полагаться на скрытый шаг и быстрые стрелы, посланные в противника из засады. Легенда горной стражи времен войны с империей гласила, что тактика «стреляй и беги» приводила в ярость всех мейкханских генералов. Но сколько бы ни говорили о бесчестной войне, каждая рота как минимум на четверть состояла из прекрасных стрелков, которые, если речь шла о терпении и меткости, могли бы соревноваться с лучшими из браконьеров. Здесь были как минимум десяток таких следопытов. Легкие панцири, легкие шлемы, арбалеты, выглядящие словно оружие наемных убийц из отрядов крысиной норы. Из благородного оружия носили они лишь корды или два полумеча. Остальные солдаты использовали вооружение потяжелее, примерно такое, как сам лейтенант. Кольчуга, шлем, меч или топор, порой щит и арбалет. Основа любой роты. Он отыскал Фенло Нура. Кеннета поразила кожаная куртка, покрытая пятнами разного оттенка коричневого, замаскированный кусочками материи арбалет, два колчана для стрел и несколько длинных ножей для комплекта. А ведь он готов был поспорить, что именно этот солдат станет носить тяжелый панцирь и двусечный топор. Нужно держать с ним ухо востро. Несмотря на первое впечатление, Нур не был холериком, что бросается в бой с пеной на губах, но был хладнокровным сукиным сыном, что может часами таиться в засаде, чтобы после убить одной стрелою. Чудесное приобретение, если завоевать его доверие. «Плащи!» — обронил лейтенант следующий приказ, зная, что сейчас множество глаз в крепости следит за ними. Они надели плащи, быстрее или медленнее, старательно или абы как, но надели все. Кеннет повел взглядом по знакам, вышитым на материале. Рота, полк, рота, полк. Разные размеры, форма цифр, разные истории. По крайней мере, 8 разных отрядов. Сделать сплоченную роту из 4 десятков ему удалось за 2 года. Сколько времени это займет теперь? «Сегодня мы идем в окрестности Кахлорена. Вы станете нести стражу и будете наготове, как и прочие. А если кто-то окажется настолько глуп, чтобы на нас напасть, вам придется сражаться, как и остальным». Солдаты глядели прямо на него, некоторые даже с чем-то вроде симпатии, однако большая часть взглядов была показательно равнодушной. Он оценил их, они оценили его. Искали слабые точки, черты характера. Возможно, некоторым понравилось его представление у квартирмейстера, но наверняка не тем, кто постарше. А несколько здесь были в возрасте Веллергорфа. «Завтра утром вы отпорите номера старых рот и вышите себе такие». Он указал на свой плащ. «Две шестерки, та, что слева, наполовину выше первой». Как и полагал, почти все лица окаменели. Он это уже проходил пару лет назад. «Проверю лично. Можете не носить плащи с этим номером, разве что я или ваш десятник отдаст другой приказ. Но номер должен быть нашим и вышитым красной нитью». «Красные шестерки, да?» «Нур, конечно же». «Да, стражник, красные шестерки. Некоторые, возможно, о нас слышали, другие нет. Те, кто слышал, могут понарассказывать всяких сказочек остальным. Важно то, что рота сделает, а не то, что сделала. Отныне...» Кеннет заглянул Нуру прямо в глаза и нашел там то, на что и надеялся. Несмотря на агрессивный тон и гневно сжатые кулаки, холод и спокойствие. «Отныне вы ее часть». Ему захотелось откусить свой язык. Такие разговоры хороши в героических эпосах, а не когда он стоит перед группкой циничных, битых судьбою забияк. «Вы меня уже оценили», — продолжил он. «Молодой, глупый, немного безумный и рыжий. И командиры его не любят, раз уж передали ему нас. А теперь я стану оценивать вас. Понятно?» «Так точно!» Он отсалютовал, получил ответные салюты и направился к выходу. За ним топало пополнение 6-й роты. Это утро было другим. Двери ударили в стену так, что чуть не слетели с петель, и внутрь вошла Бессара. Кайлян перестала расчесывать волосы до гены. После исключительно скверной ночи была она злой и невыспавшейся. Их учительница заставила ее надеть соответствующую ночную одежду, то есть длинную до пят рубаху, накрахмаленную так, что в ней с трудом можно было двигаться. «Микханская дама эскорта никогда не пойдет спать в чем-то другом», — пояснила Бессара коротко. Материал одежды был жестким, а оборки у шеи и на запястьях раздражали. К тому же всю ночь рубаха задиралась так высоко, что начинали мерзнуть ноги. Конечно, Даг, как верданская княжна, могла спать в чем захочет. Ближе к полуночи Кайлиан была готова ее убить, слыша спокойное похрапывание. Потому с мстительным удовлетворением разбудила ее за час до рассвета и устроила княжне утренний туалет. «Ой-ой!» — проворчала Кайлиан, когда с косяка двери посыпалась замазка. «Или это новое испытание? Я сейчас должна пискнуть, как девчонка, и потерять сознание со страха?» Дальнейшие злобные слова застряли у нее в глотке. Бессара выглядела как 5 футов и 4 дюйма ярости. Конечно же, была она безукоризненно одета, а прическа ее представляла собой образец совершенства. Но глаза... глаза метали молнии. Ну и ясное дело, она не выказала ни капли удивления, увидав девушек на ногах. «Завтра!» — рявкнула Бессара. «Что завтра?» «Завтра вы должны быть в замке у графа!» Кайлиан кивнула и вернулась к расчесыванию. Дагена даже не вздрогнула. «Кто это решил?» «Сам Дермалек! Только что явился посланник! Якобы мать его приболела, через несколько дней они выезжают на север, а потому просит, чтобы княжна прибыла в его замок уже завтра, чтобы хоть некоторое время порадоваться ее компанией. А Экенхард, пропади его душа во мраке, согласился!» Девушки переглянулись. Наконец Дагена пожала плечами. «Хорошо». «Хорошо?» Кайлиан показалось, что от тона Бесара стены покрылись изморозью. «Он посылает вас на смерть! Вы и дня не проживете в том змеином гнезде! Они вас раскроют и убьют! Или хуже того!» «Возможно». Кочевница чуть улыбнулась и склонила голову. «Зачеши наверх, Инра!» Кайлиан присела в поклоне. «Конечно, ваше высочество». Бесара миг-другой молчала. «Это что, демонстрация для меня? Княжна и ее дама при утреннем туалете? Вы не знаете ничего, не умеете одеваться, говорить комплименты, вести себя за столом. Понятия не имеете, как разговаривать с аристократией, а как со слугами. Не сумеете вытянуть информацию и у ребенка, вы...» «Мы из Чардана Ласкольника, госпожа Бесара». Кайлиан закончила укладывать волосы Дак и критично осмотрела результат. «И мы согласились на все это. Остальное не имеет значения». «Не имеет значения?» Черные глаза угрожающе сузились. «Вы такие глупые или такие высокомерные?» Кайлиан вздохнула. «Ни одно, ни другое. Давно, когда Чардан только возникал, Ласкольник охотился на банду Саврахса Ласмоноха. Бандит этот знал провинцию, как никто другой. Сидел в наших землях с конца войны, старый налетчик, и сперва рвался к Ихландийские Акеры, а потом, в годы мира, не сумел найти себе места. У него имелись по селам и городкам верные люди. Он был знаком с вождями кочевых племен, мог, если нужно, найти подмогу по одну и по другую сторону границы, а когда узнал, с кем имеет дело, исчез. Хадар рассказывал мне как-то, что он 3 месяца планировал, как вытащить изгнанника из укрытия, как расставлял силки и подсовывал якобы плохо охраняемые караваны. Нет, госпожа Бесара». Кайлиан вскинула руку. «Я хочу закончить». Это должно было стать большой охотой, но однажды пришла весть, что Ласмонох покинул убежище и крадется вглубь империи. Кхадар поднял Чардан на ноги, а было у него в ту пору едва ли с дюжину лошадей. По дороге созвал еще нескольких всадников и настиг банду на полдороге от Лифрева. «И зачем ты мне все это рассказываешь?» «Потому что я видел это много раз. Интриги и фортели, которые планируются на много дней наперед, не получаются, поскольку кто-то заплутал или немного запоздал. А потому, когда планы рушатся, надо либо проводить долгие дни, составляя планы новые, либо просто сделать то, что нужно». Она поколебалась. «Я не могу найти подходящих слов, госпожа Бесара». «Ты говоришь об импровизации?» «Угу. И нет смысла рассчитывать на то, что мир ляжет тебе под ноги. Когда ты становишься против других, у этих других уже есть свои планы и желания». «Ну?» Дагена хищно улыбнулась, и, несмотря на платье и чудесную прическу, на миг выглядела как истинная дикарка с пограничья. «Чаще всего они хотят увидать свою стрелу у тебя в кишках. У нас, когда мы теряем кого-нибудь из Чардана, говорят, такая судьба, а потом идем в Амрех к семье, и если можем, садимся на коня, чтобы отомстить. Мы чтим ей Фирру, но не кланяемся ей до земли, рассчитывая на улыбку судьбы. А значит, если приходится быстро менять планы, мы не плачем и не жалеем себя, потому что на войне такое случается. А это ведь война, верно?» Бесара глядела на них двоих, и было заметно, как уходит ее гнев. А потом неожиданно она присела в глубоком поклоне. «Жаль, что у меня нет полугода, чтобы отшлифовать вас в истинные бриллианты. Наше второе утро, и вы меня снова удивили. У нас есть еще день. Не станем уже играть в сплетни о местной аристократии, но я научу вас нескольким вещам, которые, возможно, спасут вам жизнь. Как обмениваться информацией без слов, как выйти из закрытой комнаты, как передать сообщение, но сперва завтрак. Может, вчерашние пирожные?» Могла и не спрашивать. Когда они закончили подметать крошки, Бесара устроилась поудобнее и начала. «Знает ли княжна язык Верданно какой-нибудь?» «Знаю немного обычный язык. Последние несколько лет фургонщики часто торговали с моим племенем». «Прекрасно. Самым простым методом, кажется, говорить на анахо, однако вы не всегда сможете делать это открыто. Кроме того, ты, Инра, с княжной, всего лишь недавно, а потому знание языка Верданно было бы подозрительным. Ну и, конечно, порой нужно передать друг другу кое-что, не раскрывая рта». «Может, так?» Кайлиан выполнила рукой военную команду «Поворот налево». «Можно и так, но, во-первых, кто-то может узнать этот жест, а во-вторых, в устах, в ладонях дочки купца это будет выглядеть странно. Простите дурную шутку, это нервы. Кроме того, ваши знаки должны быть скрыты в обычных движениях. Сплести пальцы, поправить манжеты, разгладить платье, приподнять брови, взглянуть, склонить голову. Так можно передать массу информации. И, внимание, эти методы никак не кодифицированы. Нет ни одной тайной крысиной книги под названием «Как разговаривать, почесывая нос». Бесара слегка улыбнулась. Каждая группа шпионов сама договаривается между собой о нескольких таких знаках, которые чаще всего означают самую общую информацию. Опасность, внимание, выходим, бежим, нападай. Иногда нужно передать сообщение, даже не видя друг друга, а поскольку нельзя написать письмо, то, как стоит у стола стул, может решить вопрос вашей жизни и смерти. Конечно, Дагена не выдержала. И сколько шпионов сбежало или не успело от слишком говорливой служанки? Их учительница кивнула. Несколько, но только те, что оказались поглупее и не сумели так подобрать сигналы, чтобы никто из чужаков даже случайно их не распознал. «У вас есть день и ночь, чтобы придумать для себя несколько знаков». Она замолчала и, казалось, какое-то время вела внутреннюю борьбу. «Я была зла, когда сюда входила, не только от того, что у нас мало времени», — прищурилась она. «Была я зла еще и от того, что надеялась, что это безумие отзовут. Я не должна вас туда посылать и делаю это лишь потому, что Генно Ласкольник выбрал вас в Чардан, а эта рекомендация уже само по себе». «Я не знала, что наш Кхадар известен и на севере». «Дорогая Инра, ваш Кхадар обращается к императору по имени. Ему отдают честь генералы всей Мейканской армии, а над аристократами из Совета Первых он просто издевается. А я, Белая Роза Империи, должна делить людей на тех, кому я доверяю, и тех, кто заслужил смерть». Кайлиан впервые услыхала в ее голосе настоящую сталь и знала уже, что это не шутки. «Значит, если бы ты нам не доверяла...» «Ты не понимаешь, дитя. Я доверяю большинству людей. Купцы, пастухи, селяне, ремесленники, солдаты, дворяне, маги или жрецы. В целом это все люди, достойные доверия. У них есть свои, больше или меньшие мечтания, и они идут к ним, стараясь не совершать чрезмерных жестокостей. Конечно, они могут тебя обмануть, продать порченный товар, завести в лес, что-то украсть и даже кого-то убить». Она послала им холодную улыбку. «В вашем Чардане тоже есть такие, с неспокойной совестью, верно? Однако им можно доверять, если знаешь, за какие струны их сердец дергать. Но есть и люди, чьи амбиции уходят дальше и глубже, чем обычно. Хотят они больше, чем могут получить. Больше денег, власти, сил. Больше всего. И ради этого всего они готовы поджечь мир. Чтобы получить власть над тысячей людей, они убьют 10 тысяч, и ради власти над 10 тысячами отправят во мрак миллион». «Граф такой?» «Граф?» На миг Бесар оказалась искренне веселой. «Нет, он лоялен, хоть и несколько разочарован. Вот только никто не понимает, от чего убийцы держатся вблизи его земель, а вам нужно постараться узнать, кто стоит за этими убийствами и исчезновениями». Дагена побарабанила пальцами по столу. «Этот титул, который ты упомянула, Белая Роза, что он означает?» «Белая Роза — это цветок в императорском саду». Раздалось от дверей. Экенхард опирался о косяк, сложив руки на груди. «Это высший титул, который может получить шпион на службе империи. Титул этот присваивается тому, кто уничтожил большой заговор, стал причиной раскрытия невероятного предательства или же служил столько лет, что опыт его сделался бесценен. Его может получить любой из крыс, вне зависимости от того, мужчина он или женщина, хотя женщины получают его чаще». «Почему?» «Потому что женщины лучше нас в этой игре и обычно умеют выгрести из ситуаций, в которых мужчина теряет голову и гибнет. Это белые розы посылают боевые отряды в сражение, когда полагают, что кому-то нельзя доверять». Он дерзко улыбнулся. «А я принес камни. Сменить?» Бесара смерила его взглядом, и улыбка его поблекла и исчезла. «Уже несу», — пробормотал он и исчез за дверью. Через миг он уже волок новую корзину, наполненную потрескавшимися от жара камнями. На этот раз нес он ее сам, сопя от усилия и стараясь не обжечься. «Вчера вечером делегация Верданна проведала черного...» «Чтоб тебя!» — выругался он, когда, не заметив, зацепился рукой о корзину. поставил ее подле старой и без приглашения присоединился к сидящим. «Ох!» — он налил себе вина. «Не терпится им». «Ничего странного». Кэллиан пододвинула свой кубок и подождала, пока он его наполнит. «Фургоны уже могут ехать дальше, им нет необходимости вставать в лагеря». Экенхард выпил вино несколькими большими глотками, долил, покачал головою. «Есть. Кто-то убивает здесь людей, нападает даже на горную стражу и сторожевые башни. Ты ведь видела, в лагерях они будут в безопасности». «Я не видела ничего, кроме пустой башни и единственного искалеченного мужчины, который не мог ничего сказать». Она поднесла бокал ко рту, чуть смочила губы, не сводя с Экенхарда глаз. «Это нисколько не причина». «А разве в другом случае горная стража гоняла бы по окрестностям, как кот за течной кошкой?» — ответил он взглядом на взгляд. «Это все притворство. А на самом деле солдаты лишь следят, чтобы фургоны не вывернули куда-то за долину, я права? Ведь отряды уже вышли из крепости и заблокировали дороги. Они отделяют фургонщиков от местных, которых никто и в глаза не видывал. Вместо этого вокруг Верданно сжимается петля. Горы, леса, армия. Они задыхаются». Они мерились взглядами. «Собственно, почему ты об этом мне говоришь?» «Потому что ты пришел сюда потянуть меня за язык на тему того, что они, собственно, думают. Я права?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжила. «А потому я и говорю, им здесь не нравится. Они привыкли к открытым пространствам, к местам, где нет ничего между тобой и горизонтом. И не это им обещали. Нет, не загнать их в долину и не запереть армией. Я советую о том помнить. Даже самые дикие командиры сикохландийских налетчиков, которые осмеливались нападать на городки, не решались ударять по боевому лагерю». Она снова подняла бокал. «Кроме того, у них все меньше времени. Если хотят быстрой атакой и отбить свою возвышенность, первые фургоны должны выехать уже дней через 15-20. Они не могут здесь сидеть, проедая припасы. Что решил генерал?» «Он покажет им дорогу, конечно же. Но за безопасность они станут отвечать сами. Черный не пошлет солдат, чтобы те их защищали». «Разумеется. Как-нибудь справятся и сами». «А вы тоже?» «Если будет на то судьба». Кайлен улыбнулась над бокалом с вином. Крыса внезапно выпрямился, покачал головой, словно ему пришла некая мысль. «Вы отправляетесь к графу завтра утром. Приготовьтесь уже сегодня, потому что это дорога на весь день. Поедет один фургон. Княжна, Инра, возница с помощником. Как эскорт вам будет сопутствовать рота горной стражи?» Писара кашлянула. «Почему стража, а не фургонщики?» «Потому что за безопасность на дорогах отвечает стража, госпожа Бесара, а граф не впустит в замок несколько десятков вооруженных варваров. Кроме того, двигающиеся вне долины Верданно могли столкнуться с провокациями со стороны разных горячих голов. Потому, чтобы избегнуть дипломатических сложностей, пойдут солдаты. Но из-за того, что происходит в горах, Черный предпочитает дать людей, которым он доверяет. Убийцы никогда не решались атаковать больше, чем два десятка стражников, а потому до места мы должны добраться в безопасности. Там они оставят вас самих, княжну и даму сопровождения». Он снова поглядел на обеих девушек. «Через 4 дня фургон и эскорт вернутся, потому что потом Цивраз Дермалек отправляется к матери. Так решено с посланником графа». «Что-то он не спешит к ней». «Официально потому, что река повредила мост, и графу надобно ждать, пока его отремонтируют. Неофициально он старается сохранить лицо, не может принять княжну фургонщиков со всеми почестями, соответствующими ситуации, когда местные крестьяне начинают волноваться, да и прочие дворяне косо поглядывают на наших гостей. Однако граф не может выказать обиду императорскому двору, который официально признает род Френвельсов аристократами высокой крови, а потому он выбрал средний путь. Визит княжны Гейнеры будет коротким и без особого блеска вроде балов и шикарных приемов. Ровно столько, чтобы сохранить видимость гостеприимства. Знаю, мы надеялись на большее, но, может, вам в итоге будет немного легче перемещаться по замку и говорить с людьми. При полуофициальном визите вам предоставят большую свободу». Он поклонился низко, сперва Бесаре, потом им. «Мы, скорее всего, уже не встретимся. Не хочу, чтобы слишком много людей видели нас вместе». Дагена приподняла бровь. «Полагаешь, что у графа есть здесь шпионы?» «Я бы их разместил, а потому готов поспорить, что граф тоже это сделал. Именно потому я не позволял вам покидать эту комнату. Еще вопросы?» Что с остальным Чарданом? Насколько мне известно, они пребывают в одном из лагерей и держатся вместе. Хорошо, значит, до свидания? До свидания. Он вышел. Минуту они молчали. Наконец Дагена потянулась за вином. Он странно себя вел, тебе не показалось, дорогая Инра? Полагаю, что так, ваше высочество. Выглядел нервным и неуверенным, словно впервые делал что-то подобное. Они поглядели на Бесару. Очень многозначительно. Еще полгода назад Экенхард был свободной крысой. Ездил по империи, разнося приказы и информацию. Полагаю, он впервые посылает кого-то на подобную миссию. То есть мы принимаем участие в безумии, спланированном крысиным гонцом, который случайно вляпался в здешнюю трясину и не обладает никаким опытом, да? Да. И все это, Каэлеон махнула рукою, все это одна большая импровизация. Их учительница широко улыбнулась и выставила перед собой посудину. «Именно так, девушки. Приветствую вас во внутренней разведке». Они чокнулись бокалами. Деревья тихо шумели, а их зеленые кроны легонько колыхались над ее головой. Кейла легла на спину и посмотрела вверх. Была она словно муравей среди травинок, маленькая и потерянная. «Счастье еще, что здесь невозможно на самом деле потеряться», — успокоила она себя. «Достаточно просто встать и идти вниз, и ноги сами принесут тебя на дно долины в лагере. Разве что выйдешь из лесу в совершенно другом месте, чем вошла». Она лежала на прошлогодней траве, серой, жесткой и острой. Хотя из земли лезли уже новые стебли, а молодой папоротник начинал сражение за место под солнцем, здесь все еще виднелись следы зимы. Опавшие хвои, веточки, шишки, трава и сухостой местами складывались в ковер толщиной в несколько дюймов. Над ним вставал запах увядающей растительности, а от земли все еще шел холод. Ей до этого не было дела. Лес казался таким спокойным. Она запросто могла представить, что он шумел так же и 1000 лет назад, когда Лааль вела ее предков дорогой обмана. 3500 лет назад. Когда боги сражались с нежеланными, а небо пылало огнем, а лес стоял неподвижно и пел, склоняясь лишь под лаской ветра, потому что боги, демоны и люди уходили, а он оставался. И будет так расти и следующую 1000 лет, когда уже исчезнет память о внуках ее внуков. Конечно, если станет известно, что она выскользнула из лагеря и вошла в лес в одиночку, без разрешения, то она не только внуков, но и будущего мужа не увидит. Кейла улыбнулась, потому что не слишком-то понимала, откуда такое пришло ей в голову. Наверняка из-за Анаде, которая целыми вечерами рассказывает сестрам, как Базда Кленнирет присматривалась к ней с самого утра. Базда была бабкой Кардена, а ради этого парня Анаве могла хоть полутра наряжаться. Но так оно и происходило с первой. Близнецы всегда шутили, что она смотрит сердцем, слушает сердцем и думает сердцем же. 3 дня тому назад она плакала навзрыд, потому что ей показалось, будто она приглянулась старой Сефлие, а даже Кейле приходилось признавать, что внук Сефлии выглядит как помесь поросенка с больной овцой. Конечно же, Анаве в голову не пришло, что она могла бы воспротивиться решению отца и одной из матрон, а потому она то впадала в черное отчаяние, то безумствовала от счастья. Когда Неева обронила замечание, что Анаве должна сама поговорить с отцом о деле с Карденом, старшая сестра состроила такую гримасу, словно вторая предложила ей голой прогуляться вокруг лагеря. Кейла до сих пор улыбалась, воображая себе, какая сбежалась бы толпа. Традиция требовала, чтобы девушка уступила воле родственников. Традиция. Кейла осторожно потянулась под полу жилетки. Собственно, сейчас она нарушала один из вытекающих из традиции приказов и, что странно, совершенно не чувствовала вины. Не так ее воспитывали. Когда ее семья появилась в Лифреве, она была еще малышкой, гуляющей под конскими брюхами, а следующие несколько лет росла среди людей с совершенно другими обычаями. Она говорила по-мейкхански лучше многих взрослых, кто всю жизнь провел в лагерях. Большинство людей, которых она узнала, были типичной многоплеменной приграничной кучей малой, а из традиции фургонщиков ей передали лишь те, знакомства с которыми казалось отцу и матери важным на данный момент. Одно из них было то, что женщина может сражаться, защищая собственный фургон, стрелять из лука и арбалета или колоть врага копьем, но она не может править боевой колесницей и не принимает участия в схватках вне лагеря. Эти вещи оставляли для юношей и мужчин. Если враг нападал на лагерь, женщины были равны мужчинам, но прежде всего они должны оставаться хорошими женами и матерями. Традиции. И согласно традиции, никогда не дозволялось им носить кавайо. Это было оружие, которое превращало мальчика в мужчину. Чаще всего его ковали лично или покупали за собственноручно заработанные деньги. Когда мальчик входил в мир взрослых, он слегка рассекал кожу на груди, чтобы клинок сперва попробовал его крови. Верили, что это укрепляет связь между оружием и воином. Верили также и в то, что если кавайо будет носить девушка, то через некоторое время она станет бесплодной, а бесплодная женщина — проклятие для рода. И несмотря на это, Кайла чувствовала под левой подмышкой опасную тяжесть. Она украла кавайо из кузницы отца, где Андаверс обычно держал несколько готовых штук на продажу. Сомнительно, чтобы он заметил пропажу, а она ведь не могла выбраться в лес с кухонным ножом за пазухой. Ей требовалось настоящее оружие, поскольку лес опасен. В лесу таились злые люди, и в лесу был кто-то, спасший ей жизнь, а это долг, не вернуть который она не могла. Конечно, оплатить долг будет непросто, но сейчас она всего лишь хотела передать весточку, что знает и помнит. Видела его менее секунды в движении, но и этого хватило. А кроме того, однажды ночью он ей приснился. Светлая кожа, темные волосы, блестящие глаза, словно на лице его открылись оконца в летнее небо. И был он худ. Она это помнила из своего сна. Каждая мышца вырисовывалась под кожей, ребра и хребет, казалось, просвечивали наружу. Похоже, он был еще и голым, но тут она сомневалась. И выглядел немногим старше Кейлы, а весил и того меньше. Значит, он наверняка голодный и озябший. Она не была уверена в этих воспоминаниях, вылепленных из реальности и дремы, и не была уверена, действительно ли там когти рвали горло или лезвие резало тело и кость. Но она знала, если не попытается уплатить долг, то никогда уже не уснет спокойно. За пазухой у нее был сверточек с несколькими кусками ветчины, двумя овсяными лепешками и горсткой сушеных плодов. Больше она не осмелилась взять. Во время военного марша каждый кусок жестко учитывался, и Анаве, что надзирала над припасами их родного фургона, и так спросит о недостающей пище. Кейла всегда могла сказать, что почувствовала голод, хотя это наверняка и приведет к уменьшению порции ужина. Хуже было с пледом. Она забрала один из тех толстых шерстяных, какими накрывали конские спины, и надеялась, что никто не станет их пересчитывать в ближайшее время. А потом караван будет уже далеко. Теперь плед лежал рядом с нею. Она же вглядывалась в кроны деревьев и вслушивалась в лес. То, что она хотела сделать, было глупо. Она поняла это уже в первый час. Лес везде одинаков. Бесконечное число деревьев, растущих на склонах горы. В прошлый раз она убегала из лагеря чуть ли не вслепую, лишь бы подальше от сестры, давясь собственным гневом, а возвращалась с головой, наполненной пустотою, все еще чувствуя на затылке дыхание того бандита. А теперь не могла найти место, где на нее напали. Не знала даже, находится ли она там, где нужно. Еще минуты и придется возвращаться, прежде чем отец вышлет половину лагеря на поиски. Правда, в последнее время он до рассвета кружит у боевых фургонов, непрерывно что-то подновляя и договариваясь с возницами, а потому существовал шанс, что он пока не заметил исчезновения младшей дочери, но лучше не искушать судьбу. Впрочем, Анава и Нева тоже не обращали на нее внимания, а о братьях можно было и не вспоминать. Дереко, Фендорин и Гендорин днями и ночами тренировались в скачке на колесницах, Эсобар и Мердонар в смычке и размыкании боевых фургонов и в охране лагеря, Рукхерт и Детмон в том, как формировать стену щитов и отражать атаку конницы. Они спали вне родовых фургонов, ели не пойми что и появлялись лишь изредка, и ни один даже не улыбался, увидев ее. Воины, чтоб их хромая кобыла укусила. Порой Кейле казалось, что исчезни она, никто и не заметит. Из-за всего этого лазания по лесу и поисков проблем она проголодалась. Оторвала кусочек лепешки, откусила от ветчины и сразу почувствовала себя глупо. Это так она пытается уплатить долг, устраивая себе пикник и избегая работы? Она подняла голову и осмотрелась вокруг. Заросли, папоротники, палые листва, дерево, рухнувшее белое кобыло знает когда. Здесь она оставит плед и еду. Если лишь звери и обрадуются этому, что ж, увы, лес не ее дом. Она не сумеет найти даже место, которое проведывала вчера, не говоря уже об отдельном человеке. Но, по крайней мере, она попыталась. Кейла встала, положила плед и узелок с едой на бревно. Миг-другой раздумывала, не крикнуть ли ей, чтобы дать понять, что она сделала. Однако тогда она предупредила бы об этом не только незнакомца, верно? Злые люди тоже могли ее услышать. Она двинулась вниз, надеясь, что выйдет рядом с собственным лагерем и что никто ее не заметит.